Он рассказал ей, в каком безвыходном положении оказался, и попросил разрешить ему переночевать здесь, у дверей. «Нет уж», — возразила женщина, — «ты окоченеешь здесь от холода, а мне отвечать за тебя». «Не зря, — говорят, — дай нищему с ноготок, попросит с лоскуток. Сначала сестренку ему устрой, теперь вот с ним самим возись». «Мне на сегодня, на одну только ночь», — взмолился Султангарей, — «завтра я найду своих друзей. Сегодня время позднее». «Ну ладно», — сдалась медсестра. «Если на одну ночь, то пойдем, переночуешь у меня. Я недалеко тут живу». Женщина сказала кому-то, что быстро вернется, и повела Султангарея. Обрадованный таким поворотом дела, он шел за ней, боясь отстать. Квартира была и правда совсем рядом. В небольшой комнате спали двое ребятишек. Женщина сказала Султангарею, где ему лечь, и снова побежала на работу. Утром рано Султангарей пошел в больницу проведать Зулейху. Дежурила там уже другая сестра, а той, которая приютила его, не было. Кончив дежурство, она ушла. Видимо, они разминулись в пути. Новая дежурная сестра долго искала Зулейху. Она прошла по двум верхним этажам больницы, пока нашла новую больную, и только потом спустилась к Султангарею. Женщина сказала, что врач осмотрел больную, назначил лечение. Большего сообщить пока она ничего не может. Султангарей был рад и этой весточке. Он поблагодарил сестру и отправился на поиски своих давних друзей. По старой памяти он знал, в городе все уголки и базары, где устраивались раньше нищие. Султангарей решил обойти их все. Но сколько ни искал, ни бродил по городу, он нигде не натолкнулся на знакомых. Беспокойство и смятение охватили его. Что же могло случиться? Может, с тех пор, как он покинул город, все его знакомые калеки и нищие умерли с голоду? Ведь год-то был неурожайный. Здоровым есть нечего, а уж калекам и податься-то некуда. Хорошо он тогда послушался Кадыра, уехал из города. Хоть в деревне тоже голод, а вот он не умер же. Все, что заработал Султангарей в деревне на починке старых валенок, деньги и еда, кончились еще в дороге. Последние деньги он отдал старику-возчику. Сейчас у него подкашивались ноги от голода, но купить еду было не на что. И он с горечью подумал, что, видно, снова придется ему браться за прежнее ремесло, просить милостыню. Не умирать же с голоду. Султангарей пошел на тот самый большой базар, с которого когда-то началась его городская жизнь. Он даже разыскал свое прежнее место в надежде, что рано или поздно его друзья-приятели все же объявятся. В его протянутую руку кто-то сунул бумажные деньги, потом кто-то положил маленький кусочек хлеба. Султангарей тут же начал жевать этот хлеб, но не успел он его доесть, как подошел какой-то мужчина и сердито, даже грубовато сказал: «Ага, попался парень, а ну, подымайся, пошли со мной». Незнакомец схватил сильными руками слепого и куда-то поволок. От неожиданности Султангарей не мог ни крикнуть, ни даже вымолвить слово, не понимая, куда его тащат. А когда, наконец, опомнился, пришел в себя, возмущенно спросил: «Кто ты такой? Отпустите. Я слепой. Оставьте меня, я позову на помощь. Человек усмехнулся в ответ. «Попробуй, позови», — сказал он, — «я милиционер, а тебя вот как раз мне и велели привести. Зачем? Там узнаешь». Услышав слово «милиционер», Султан Гари испугался. Он стал лихорадочно перебирать в памяти, за что же его могли арестовать. «Может, мясник Хасан?» Наклеветал на него. Но что он может сказать такого? Или стало известно, что Зулейху он увел из деревни? Да, ну, конечно, за это. Видать, Ханифа ходила к Хасану, нажаловалась ему, а тот взял да написал, решил свести счеты. Султан Гарея, разгоряченного этими догадками, вдруг охватила ярость. «Нет», — подумал он, — «вам так легко не избавиться от меня. Сейчас другие времена. Я сам все расскажу и про злодейство Хасана, и про жестокость Ханифы. Неизвестно еще, чья возьмет». Занятый своими мыслями, Султан Гарей не заметил, как дошли. Милиционер провел его в какую-то комнату и доложил сидевшему за столом человеку, видимо, главному. «Товарищ Акчурин, вот парень на базаре сидел, милостыню просил. Согласно приказу, я его...» «Понятно», — прервал его человек довольно сухим, неприятным голосом. «Можете идти». Милиционер ушел. Человек за столом продолжал что-то писать, шурша бумагой. Султан Гарей беспокойно ждал, когда с ним заговорят. «Подойди ближе», — наконец сказал человек, кончив дела. «Куда мне идти?» «Я слепой, не вижу», — сказал Султан Гарей. Человек встал, подвел Султан Гарея к стулу и посадил его у своего стола. «Так нам удобнее будет говорить», — сказал он просто. Сейчас его голос не казался Султангарею сухим и неприятным. Он сел поудобнее и приготовился к разговору, но человек снова заговорил с ним скрипуче и сухо. «Имя, фамилия?» «Султангарей, сын Батыргарея», — оторопело произнес Султангарей. «Понятно. Фамилия?» «Гареев». «Так, из какой деревни?» «Давно ли просишь подаяния?» Султан Гарей отвечал на вопросы, а человек записывал. «Понятно», — сказал человек, кончив писать. «Вся жизнь твоя судьба, как темная ночь. Много слепых жили подаянием, прозябали в нищете. Так было раньше. Теперь советское государство помогает инвалидам войны и слепым. Берет на свое государственное обеспечение. Больше не надо просить милостыню. Тебя научат какому-нибудь ремеслу, и, как все люди, ты будешь зарабатывать на жизнь своим трудом. Я сейчас напишу бумагу в дом инвалидов, и тебя отведут туда. Понятно?» Но Султан Гарей ничего из его слов не понял. Он так уверовал своим догадкам о Хасане, что напряженно ждал вопросов о нем, о Зулейхе, ушедшей с ним из деревни. Но таких вопросов ему не задавали. И тогда он решил сам рассказать обо всем первым. «Вы меня зря мучаете», — решительно начал он. «Я слепой, я не виноват ни в чем. Я и так вам все расскажу, как было». Теперь уже Акчурин не понимал его. «Что?» «Что?» — спросил он с любопытством. «Началось», — подумал Султан Гарей, и, собравшись с духом, рассказал этому незнакомому человеку все, что приключилось с ним и Зулейхой с того самого злополучного вечера, когда она заплаканная прибежала к нему. Рассказал он и про то, с каким трудом устроил ее в больницу и, словно ожидая какого-то решения, замолчал. Акчурин слушал его внимательно, не перебивая. Когда Султангарей замолчал и в ожидательной позе застыл перед ним, Акчурин не сразу ответил. Он о чем-то думал, как будто забыл о своем собеседнике. Потом сказал с расстановкой: «Так, понятно. Только мы тебя, Султангарей, ни в чем не виним». «Не вините?» «Нет. Наоборот, мы хотим тебе помочь. И не только тебе, а всем таким же, как ты. Понимаешь, у нас работа такая. Для того меня и посадили на эту работу, чтобы таким, как ты, помогать. Ну, теперь понял?» «Понял», — тихо ответил Султангарей, ругая себя, что напрасно рассказал про Зулейху. «А насчет той девушки не волнуйся. Я позвоню в больницу, узнаю про нее. Как выздоровеет, подумаем, как устроить ее. Согласен?» «Еще как согласен-то», — просиял Султангарей. «Конечно, согласен, товарищ. Кто?» «Акчурин». «Очень я согласен, товарищ Акчурин». «А в дом инвалидов идти не боишься?» — засмеялся Акчурин. «Пишите бумагу», — в тон ему ответил Султангарей. «Чего нам бояться? Поживем, узнаем. Где только мне ночевать не приходилось, не боялся. И здесь как-нибудь». Заведующий собесом Акчурин написал направление, протянул Султангарею, а потом какая-то женщина проводила его в дом инвалидов. На новом месте приняли Султангарея хорошо. Сначала он побывал в конторе. Там записали его имя, фамилию, журнал. Потом в другой комнате состригли волосы, чисто побрили пробивавшуюся бороду, велели снять с себя старую, загрязнившуюся одежду и отправили мыться в баню. Султангарею нравилось все, и строгий порядок, и ровное отношение людей к нему. Он почувствовал себя по-мальчишечьи весело, радостно. Ему хотелось говорить всем спасибо, благодарить людей за тот неожиданный праздник, который подарили они ему. А когда он вымытый и словно обновленный вышел из бани, ему пришлось удивиться еще больше. Вместо своей старой одежды он получил хрустящее, пахнущее чистотой новое белье. «Это не мое. У меня старое», — растерялся Султангарей. «А ты не думай о старом. Мы тебя в новое оденем», — сказали ему. «Не всю же жизнь в заплатах ходить». Послушный, как ребенок, Султангарей оделся. Ему принесли сапоги, брюки, рубашку, дали телогрейку, шапку. И в этой новой одежде он почувствовал себя новым, совсем другим человеком. Потом его привели еще в какую-то, по-видимому, очень большую комнату, где вкусно пахло едой. Там его накормили досыта. Ему, сильно проголодавшемуся, знающему цену каждому куску хлеба, это понравилось. Понравилось, пожалуй, больше всего. Он сразу подумал о Зулейхе, как она там. Кормят ли и ее так же вкусно и сытно? И еще подумал, что надо обязательно сходить к ней. И снова его повели, взяв за руку. На этот раз они пришли в комнату, где стояли кровати. «Вот здесь будешь спать», — сказала женщина, сопровождавшая Султан-Гарея, и подвела его к железной кровати, стоявшей в углу. «Это твое место». Султан-Гарею не верилось в такие неожиданные перемены. Не сон ли это? Он пощупал железную кровать, матрац, мягкую подушку. «Если хочешь, можешь сейчас лечь отдохнуть», — по-своему поняла женщина. Султан-Гарей не любил спать днем, но возражать этой доброй женщине он не хотел, отвернул одеяло и хотел, как обычно, улечься, не раздеваясь и не снимая с ног. «Нет-нет», — остановила его женщина, — «надо раздеться, и сапоги надо снять. Это же теперь ваш дом. Привыкайте к порядку и чистоте». Женщина говорила мягко, терпеливо. Султан-Гарею стало очень неловко за себя. Он смешался и, торопливо раздевшись, спрятался под одеяло. Ему никогда не приходилось спать на такой мягкой постели. Он с наслаждением вытянулся на гладкой простыне, уютно укрылся теплым одеялом и, сам не заметив того, уснул.